ветер шуршит опавший листвой. Пусть в речке вода с кусочками льда. Не будем плакать, что лето исчерпано в этом году. И что здесь такого? Дни-то идут, ведь будет же снова. Лето, ливни в ночи, лето, жаркие. Сейчас.